А это Валентина Владимировна будет нашим директором, представил Виктор плотную, полную, 50-летнюю женщину в больших очках в роговой оправе. Поздоровались, улыбнулись, протянули друг другу руки. Валентина Владимировна сейчас делает смету расходов по картине. Завтра она будет готова. Тогда пойдем разговаривать с генеральной дирекцией, сказал Виктор. Я буду у себя, Виктор Олегович, сказала директриса и ушла, еще раз улыбнувшись на прощание Кате. Потом Виктор представил Кате второго режиссера, художника по костюмам, еще кого-то. Все здоровались с Катей, произносили дежурное «очень приятно» и в скорости покидали комнату по своим делам. Наконец, остались только оператор, художник по костюмам Нина Константиновна и Виктор. Он некоторое время молча ходил по комнате кабинету, потом спросил. «Ты хорошо помнишь, как была одета мать, когда приехала за тобой в детский дом, м?» Катя сидела боком на стуле у письменного стола, заваленного бумагами и старыми фотографиями. «Он уже начал работать», — с удовлетворением подумала она. «Это хорошо. Значит, будет работать хорошо. Значит, это его задело?» Виктор задал вопрос, и Катя задумалась. Напротив нее на диване сидел оператор Вадим. Вид у него был действительно желчный, мрачный. Да еще этот большой хрящеватый нос, растрепанная густая шевелюра полуседых волос, пристальный взгляд голубых холодных глаз. «Тот еще типчик», — подумала Катя и ответила неуверенно. «Кажется, помню». «Для начала, пожалуйста, отправляйся с Ниной Константиновной в костюмерный склад и посмотрите одежду того времени. Попробуйте хотя бы приблизительно отобрать то, что нужно. А потом мы будем смотреть фотографии и журналы мод тех времен. Обещали скоро принести. Встретимся здесь через часа полтора. Вам хватит?» «Для начала, думаю, да», — ответила Нина Константиновна. «Я вечером еще одна покопаюсь?» «Хорошо. Встретимся здесь через полтора часа». Когда Катя и Нина Константиновна вышли, Виктор молча прошелся по комнате, остановился у стола, стал перебирать старые фотографии, потом опять прошелся, остановился напротив развалившегося на диване оператора Вадима, спросил: «Ну что?» «А что?» — в свою очередь спросил Вадим. «Про контракт. Ты с ней говорил?» «Говорил». 10% при подписании, 20% раскладываются на зарплату. Остальные 70% после того, как будет готова эталонная копия. «Ну, мы же договаривались по-другому», — зло посмотрел на него Вадим. «Это мы с тобой договаривались. Она решила по-своему, и торговаться с ней бесполезно». «Ну и стерва», — процедил Вадим. «Ты согласен или нет?» — спросил требовательно Виктор. «А куда деваться? Я сижу без рубля», — вздохнул Вадим. «То-то и оно. Что про сценарий скажешь?» «А черт её знает», — поморщился Вадим. «Между нами говоря, полное...» «Ну, это ты брось. У тебя все вот такое», — усмехнулся Виктор. «Да, все, кроме мочи», — усмехнулся Вадим. «Она когда-нибудь писала сценарий?» «Вот, написала. И в нем что-то есть». «Конечно, 100 штук гринов», — язвительно согласился Вадим. «Ты его будешь переписывать?» «Буду», — решительно кивнул Виктор. «И кто, ты думаешь, убил ее мать?» «А черт тебя знает». Виктор опять заходил по кабинету. «КГБ?» — спросил Вадим, закуривая новую сигарету. «Вряд ли. Но зачем она им нужна? Чем она могла так уж им насолить? Несчастная старая женщина, И в политику она никогда не лезла. Да еще червонец отсидела ни за что. Тогда про что мы кино снимать будем? Пока не знаю. Ты знаешь, я ее хорошо помню. Придешь, звонишь в дверь, так она три раза переспросит, кто там? Хотя отлично меня знала и голос мой знала. Отвечаешь, это Виктор, Ольга Александровна. Кто-кто? Да это я, Виктор, Ольга Александровна. Какой Виктор? Он рассказывал, подражая голосу матери Кати. Ну, Виктор, Бредихин, Катин друг. Кончайте дурака валять, Ольга Александровна. До истерики могла довести, пока откроет. Ну, и что из этого следует? Вадим не понял, к чему клонит Виктор. Из этого следует, что она знала убийцу. Или убийц. Голос знала, потому и открыла сама. Виктор говорил все с большим волнением. Шиш бы она открыла незнакомому человеку, даже если бы он сказал, что он из КГБ. Ни за что не открыла бы. Она бы сразу по телефону милицию вызвала. Вот это и есть главная загадка, черт подери. И ты надеешься ее разгадать? Усмехнулся Вадим. Ну, по крайней мере, такое желание у меня появилось. Для будущего нашего с тобой... Ты слышишь? Ты, урод! Нашего с тобой фильма! Это много значит, если не все. Может, в КГБ обратиться? — предложил Вадим. Интересно, что они скажут? Пошлют тебя куда подальше и разговаривать не станут. Убийца не найден... Следствие закрыто, а возвращаться к этой истории тем более у них нет никакого желания. Вот что они скажут. То есть то, что знают все. Усмехнулся Вадим и хлопнул себя по колену. Ладно, будем мучиться вместе. Нам не впервой выбираться из... Вот именно, — в тон ему ответил Виктор. Нам впервой так прилично платят. Так что помучиться стоит. — Стоит, стоит, — согласился Вадим. — Что она за актриса? Ты хоть в курсе? — Плохая актриса, — вздохнул Виктор. — Одна надежда — она будет играть то, о чем у нее накипело, о чем душа горит, и то, что она хорошо знает. Она будет играть то, что уже прожила. Вот на это я и рассчитываю. Виктор вновь в задумчивости заходил по кабинету. Знаешь, любой маломальский талантливый человек способен написать хорошую книжку о том, что пережил, и даже снять кино, и даже сыграть большую роль, — усмехнулся Вадим недоверчиво. — И даже сыграть большую роль, — ответил Виктор. — Вспомни «Похитителей велосипедов». Там простой рабочий сыграл на экране свою жизнь. Кстати, потом он не смог сыграть ничего, даже маломальски прилично не смог сыграть. Но свою жизнь он сыграл замечательно. Там еще был неплохой режиссер Де Сика, — насмешливо проговорил Вадим. — Ты считаешь, я хуже Де Сики? — резко повернулся к нему Виктор. «Считаю, что хуже», — пожал плечами Вадим. И его желчное носатое лицо приняло виноватое выражение, дескать, «Платон мне друг, но истина дороже». «Ах ты, сволочь ты! Фотограф паршивый!» — беззлобно выругался Виктор. «У меня столько международных призов, сколько Де Сика и не снилось! Зато ему снилось хорошее кино». Опять с виноватым видом вздохнул Вадим. И он его делал. «Черт возьми! И с этим козлом я работаю столько лет! Ладно, ладно, тут не обижайся, ты же делаешь иногда хорошее кино!» Вадим улыбнулся, хотя его желчная морда от этого не стала приветливей. «Будем надеяться, что на этот раз получится то, что надо. Слушай, пойдем кофе выпьем. Я еще не жрал ничего с утра». Так пожрать или кофе выпить? — И то, и другое. Вадим поднялся с дивана. — Червонец взаймы отстегнешь? — Пошли. Скоро у тебя будет куча долларов. — У меня еще большая куча долгов, — отозвался Вадим. Они спустились на третий этаж и прошли в кафе, опять здороваясь на ходу с многочисленными знакомыми. Встретился им и Алеша Тягунов, который тут же оттащил Виктора в сторону и, дыша перегаром ему в лицо, спросил: — Ты что, с этой, как ее, Катей, кино снимать будешь? — Наверное, — пожал плечами Виктор. — Говорят, она в гринах платит. — Кто сказал? — Да все на студии говорят. Глаза Алеши горели адовым огнем. — О, теперь он меня люто возненавидит, — подумал Виктор и ответил. — Ну, платит. — У нее ведь рублей нет. Он улыбнулся. — И много платит? — напирал Алеша Тягунов и еще жарче задышал перегаром. — Старик, коммерческая тайна. Она запретила об этом говорить. Так записано в контракте. — Но мне это ты можешь сказать? Тут у меня подворачивается похожее дело, и я не знаю, сколько просить бабок за постановку. — Проси как можно больше. Вновь улыбнулся Виктор, отодвигаясь от него. — Дадут меньше, но столько, сколько ты ожидал. — Да, Витюня, подфартило тебе, — кривовато усмехнулся Алеша. — Еще неизвестно, — развел руками Виктор. В кафе они с Вадимом съели по три бутерброда с ветчиной и выпили по две чашки кофе. Говорили о сценарии Кати, о том, как снимать, где снимать, какой павильон строить, какая аппаратура Вадиму понадобится, сколько уйдет пленки, сколько будет стоить проявка и прочее, прочее. Потом они вернулись в свою комнату, где их уже ожидали Катя и Нина Константиновна. — Ну, нашли что-нибудь подходящее? — весело спросил Виктор. — Да, — почти пропела довольная Нина Константиновна. — Нашли замечательное пальто, шляпу с вуалью, потрясающую, блузки, кофточки, сапожки. Катя сидела на стуле у окна, сосредоточенно курила, и выражение ее лица было мрачным. Она даже не взглянула на Виктора и Вадима, когда они вошли. — Ты чем-то недовольна, Катюш? — спросил, подойдя Виктор. — Да нет, я вдруг все вспомнила, когда увидела эту шляпку с вуалью. Так отчетливо вспомнила. Даже страшно стало. — Что страшно? — Что вспомнила? — переспросил Виктор. — А как она приехала за мной в детский дом? На ней была точно такая же шляпка. Катя посмотрела на него заблестевшими от слез глазами, быстро отвернулась к окну. — Это хорошо, — задумчиво протянул Виктор. — Что хорошо? — дрогнувшим голосом спросила Катя, глядя в окно и утирая слезы. — Хорошо, что вспомнила. Тебе придется, старуха, пережить все заново, если хочешь, чтобы было хорошее кино. — Понимаю. Звучит жестоко, но такое это дело, Катя, в которое ты ввязалась. — Медленно и раздумчиво произнес Виктор.